«Заместитель комиссара будет через 5 минут», — сообщил один из полицейских. «Он зарегистрирует происшествие?» — осведомился парень. «А то никто и не чешется». Я отхлебнул кофе. Подмазывать заместителя комиссара мне приходилось частенько. В свое время именно при его содействии я убрал с дороги конкурента. Дрянь человек, одни поборы на уме, настоящая сволочь, однако моя сволочь. При его появлении я приободрился. Надо же, ночью примчался в участок, и все ради меня. Воровской кодекс чести, так сказать. Он оценил положение совершенно верно. Со мной ни слова, сразу к братцу, что вам угодно. Хочу подать заявление. Хочу, чтобы преступление было зарегистрировано. Какое преступление? Гибель брата. Его сбила машина вот этого человека. Он пальцем ткнул в меня. Полицейский чин посмотрел на часы. Господи, как поздно, скоро 5. Почему бы тебе не отправиться домой? Ступай себе домой, а мы забудем, что ты тут буйствовал. Мы тебя отпускаем. А что будет с ним? Разве его не посадят? Заместитель комиссара сплел пальцы, вздохнул. Видишь ли, во время ДТП на велосипеде твоего брата не горели габаритные огни. Он нарушил правила. А если копнуть, так еще много чего обнаружится, уж я тебе обещаю. Парень в изумлении вытаращил глаза. Мой брат погиб! Этот человек убийца! Что здесь происходит, черт возьми? Послушай, ступай домой. Прими ванну, помолись Богу, ложись спать. Придешь завтра, тогда и поговорим про заявление, ладно? До парня наконец дошло, зачем я притащил его в участок. Он наконец понял, в какую ловушку угодил. Он и полицейских-то, поди, видел только в кино, бедняга. Это возмутительно. Завтра я приведу адвоката, предоставлю документы, приведу полицию. На губах заместителя комиссара, не лишенного, как видно, чувства юмора, заиграла улыбка. Ну, разумеется, приводи полицию. Выкрикивая угрозы, парень удалился. «Завтра поменяем номера», — проговорил заместитель комиссара. «Скажем, что лицо, совершившее наезд, скрылось с места происшествия. Машину подменим. У нас для этого всегда битое авто под рукой. Вам очень повезло, что велосипедисты сбили». Я кивнул в знак согласия. «Происшествие с велосипедами полиция даже регистрировать не обязана. Смертельные случаи с мотоциклистами — да, обязана. А если бы по моей вине погибли люди в автомобиле, меня бы посадили без разговоров». «А если он обратится в прессу?» Заместитель комиссара похлопал себя по брюху. «Все писаки у меня вот где». Я не полез за конвертом, всему свое время. Сейчас полагалось улыбаться, показывать белые тщательно вычищенные зубы, благодарить, прихлебывать горячий кофе, которым угостил меня хозяин кабинета. Полагалось поговорить с ним о его сыновьях. Оба учатся в Америке, и когда вернутся в Индию, собираются открыть в Бангалоре свою интернет-компанию. Полагалось проявить участие, выказать одобрение. Со стены на нас смотрела богиня Лакшми. Ее изображение украшало календарь. В руках у нее был горшок, из которого в реку процветания сыпались золотые монеты, а над ней висел портрет ухмыляющегося Махатмы Ганди. Вот уж бог из богов. А вот через неделю я наведаюсь с конвертом, и тогда хозяин уже не будет со мной так любезен. Он у меня на глазах пересчитает деньги и осведомится всего-то. А вы знаете, сколько дерет американский колледж? Видели бы, какие счета я получаю каждый месяц по American Express, и попросит еще конверт, а потом еще и еще. В Индии, господин Дзябао, от этого еще никуда не денешься. Полиции платишь и платишь, и конца краю этому не видно. Да, я жалуюсь, но между жалобами на полицию богача и бедняка колоссальная разница, несопоставимая. На следующий день, сэр, я вызвал к себе в кабинет Мухаммеда Асифа. На нем лица не было от стыда, дополнительный разнос не понадобился. К тому же вины на нем не было, и на мне тоже. Наши аутсорсинговые компании до того скаредничают, что вынуждают обслуживающие их такси работать по сверхплотному ночному графику и, как следствие, гонять на запредельных скоростях. Рано или поздно угодишь в аварию, не убережешься. Не я один такой. Все таксопарки в городе сталкиваются с этим. Не расстраивайся так, Асиф, — сказал я убитому горем шоферу. — Я начал уважать мусульман, сэр. Они, может, и не самые светлые головы, за исключением 4 известных вам поэтов, но ребята по большей части работящие и честные. Если бы еще кое-кто из них не устраивал взрывы в поездах каждый год, увольнять Асифа мне было не за что, зато я приказал ему разузнать, где жил погибший мальчик. Мухаммед Асиф недоуменно уставился на меня. — А зачем, сэр? Его родителей нам бояться нечего. Прошу вас, не делайте этого. Но я его заставил. Он узнал адрес и сообщил мне. Я достал из сейфа нужную сумму новенькими хрустящими сотнями, положил в бурый конверт, сел в машину и поехал к родственникам погибшего. Дверь мне открыла мать, спросила, что мне нужно. «Я владелец транспортной компании», — ответил я. Какой именно, уточнять не пришлось. Мне подали кофе, чашка стояла в металлической пиале. У жителей Юга Индии изысканная манера, ничего не скажешь. Я, как положено, перелил кофе в пиалу и пил уже из нее. На стене висело фото в жасминовом венке. Я в молчании допил кофе и выложил на стол бурый конверт. В комнату вошел немолодой человек и замер, уставившись на меня. «Во-первых, хочу выразить вам свои глубочайшие соболезнования по поводу безвременной кончины сына. Мне хорошо, очень хорошо знакома боль, когда теряешь близкого человека. Во-вторых, вся вина лежит на мне. Водитель ни при чем. Из полиции меня отпустили, мы ведь живем по законам джунглей. Но я признаю свою ответственность. Прошу у вас прощения». Я указал на конверт. «Здесь 25 тысяч рупий. Передаю их вам по своей доброй воле, не по обязанности. Вы меня поняли?» Женщина не двинулась с места, зато старик-отец не сводил с денег глаз. «По крайней мере, у вас хватило мужества прийти к нам», — прохрипел он. «Я хочу помочь вашему второму сыну. Он смелый юноша, не побоялся полиции, готов взять его на работу водителем, если пожелает, в мою компанию, на мою машину». Женщина обхватила ладонями лицо и затрясла головой, слезы хлынули у нее из глаз. Понятное дело, материнское горе. Наверное, она возлагала на сына надежды, как некогда моя мать на меня. Но отец оказался позговорчивее. Мужчины в таких делах скорее подчиняются голосу разума. Я поблагодарил за кофе, с почтением поклонился безутешной матери и распрощался. Мухаммед Асиф ждал в моем кабинете. Увидев меня, он неодобрительно покачал головой. «К чему все это? Такая куча денег!» «Что, если это ошибка?» — мелькнуло у меня. «И Мухаммед Асиф расскажет шоферам, что я испугался старой женщины, и они перестанут уважать меня, начнут мухлевать. Такие мысли заставляют меня нервничать. Не стоило выказывать слабость перед работниками. Мне-то известно, к чему это может привести. Только я все равно не буду таким, как кабан, буйвол и ворон. То, что они творили, и, наверное, до сих пор творят в Лаксмангархе, совсем не по мне. Я ведь выбрался в свет». Как обычно развивается событие во всяких там еженедельниках убийства или в индийских фильмах? Бедняк убил богача. Ладно. И забрал деньги. Ладно. И тут к убийце в кошмарных снах является жертва, тычет в него окровавленным пальцем и завывает: «Убийца! Убийца!» В реальной жизни так не бывает, уж вы мне поверьте. Это одна из причин, почему я перестал ходить на индийские фильмы. Только раз ко мне ночью наведалась бабушка верхом на буйволице, один единственный раз. Настоящие кошмары совсем другие. Во сне я мечусь в постели, страдая от того, что струсил, и мистер Ашок забрал деньги, и я по-прежнему живу в Дели в слугах. Вот тут-то я и просыпаюсь. И испарина быстро высыхает, а сердце перестает колотиться. Я убил его, убил.